Глава 7. Я встала в 7 утра и поняла, что мне ничего не снилось. Было приятно лечь так рано и спать беспробудно. А еще я готова была коня съесть, как говорит порой Керем. От голода сосала под ложечкой. Я чувствовала себя не просто отдохнувшей. Мне было хорошо во всех смыслах. Внутри было ощущение счастья, которое я не могла объяснить. Словно камень с души упал. А между тем радоваться было нечему. Совсем наоборот. Кто знает, какой котел сейчас разжигает для меня Сулейман в университете. Старые толстые тетки из администрации, не взлюбившие меня с самого начала, сейчас начнут причитать, прикрывая руками рты. Ах, совсем были голые. Значит, и в таком возрасте мужчина еще может. Ну ничего себе, мне эта Майя никогда не нравилась. Вечно нос задирала, на нас даже не смотрела, к ректору без записи. Все хвасталась, что университет окончила. Сразу видно гулящая. По-английски говорит, книжки читает. Тьфу! Ее и муж не вытерпел, бросил. Интересно, как она с ректором такие хорошие отношения поддерживает? И рабочие часы не для нее, захотела — ушла. И речь ей наша не нравится. И за модой не следит. А сама каждый день разодетая. Особенно, когда иностранный гость приезжает. Даже если гостю 90 лет. Посмотрим, как она сейчас выпутается. Нашим университетским престарелым модницам будет приятно попивать с утра чай под такие разговоры. Профессор в больнице, в дом нагрянули агенты разведки, кругом неизвестность. Но, несмотря на все это, я чувствовала необъяснимое спокойствие. Возможно, я внутренне устала от ежедневной рутины, от бессмысленного существования, и теперь мое подсознание оживилось от новых впечатлений и без конца качает эндорфин и серотонин. С Керемом происходило то же самое, и было радостно это видеть. Я впервые за годы видела его ямочки на щеках. Я пошла на кухню. Сперва насыпала в заварочный чайник неизменный Эрл Грей и поставила греться. Турки ставят заварочный чайник на нижний чайник с кипящей водой. Вытащила из холодильника 4 яйца и колбасу, выложила ломтики на сковородку и поставила на медленный огонь. Масла я не наливала, ведь жир от колбасы вскоре разольется по сковороде. Затем я залила горячую воду в заварочный чайник. Это один из секретов приготовления чая, которым я научилась у бабушки. Вода должна быть близка к кипению, но доводить до бурления нельзя, иначе из воды уйдет весь кислород. В некоторых передачах про Северную Африку я видела, как берберы наливают чай, держа чайник высоко над стаканом. Я спросила у бабушки, почему, но она не знала. Потом я поняла, что этот способ, который используют и арабы, помогает чаю насытиться кислородом, подобно тому, как дорогое вино медленно выливают в декантер, чтобы оно успело подышать. Я знаю это из поездки в Испанию с Ахметом. Видела, как это делает официант. Вскоре колбаса зашкварчала, подрумянилась, и от вытекшего жира разнесся аппетитный аромат. Затем я добавила яйца. Белки растеклись по сковороде, а желтки остались кружочками. От запаха текли слюнки. Я разлила чай по 2 стаканам и отнесла на стол. Затем взяла сковороду и пошла в комнату к Керему. Он спал невинным прекрасным сном, даже дыхания не было слышно. «Бедный мой малыш», — сказала я про себя и поцеловала его в щеку. Но разбудил его не этот легкий поцелуй, а кружащий голову аромат яичницы. Он принюхался, затем медленно открыл красивые глаза. «Мама!» — он приподнялся на локтях. «Вставай! Компенсирую вчерашние чипсы пиром из яичницы с колбасой. Умывайся и приходи. Иначе остынет». Скорее всего, я была так счастлива, потому что за последние дни мы сблизились. Ведь состояние Керема тяжелым камнем давило на сердце. Я была готова на все, чтобы увидеть его таким радостным. Но с чем не могли справиться психологи и врачи, сумел сделать профессор с проблемами, которые он мне создал. Заодно только это я должна была его благодарить. Как он сейчас? Сумеет ли выкарабкаться? В тот день у нас с сыном был, наверное, самый счастливый завтрак. «Те агенты так удивились», — рассказывал он взахлёб, «потому что я совсем не испугался. Я их увидел и сказал: «А, это про вас мне мама рассказывала, заходите». Они переглянулись и вошли. Он с аппетитом ел яичницу и продолжал. Спросили, могут ли осмотреть дом. Я ответил, «У вас есть судебное постановление на обыск?» «Откуда ты знаешь?» «О, отовсюду!» «Элли Багбилл, CSI, место преступления Майами». Автор допускает анахронизм. Сериал CSI, место преступления Майами, вышел в 2002 году, спустя год после описываемых событий. Они посмеялись, покачали головой, я тоже рассмеялся. «Смотрите, где хотите, нам нечего скрывать». Тогда он сильно отвлекался. Я ему напоминала. «Ешь давай, остынет». Он поспешно закидывал в рот еще один кусок и продолжал свой рассказ. Но самое веселое началось потом. Они спросили, чей компьютер, мой или твой. Я сказал, что мой. Они не заинтересовались, решили, что я в игры играю, наверное. А я сказал, что занимаюсь важным расследованием. Они говорят с насмешкой. «Что расследуешь?» «Историю немецких и еврейских профессоров, в особенности Максимилиана Вагнера». Они снова удивились, снова переглянулись. Усатый спросил, откуда я это знаю. А я говорю, мама попросила найти информацию. Потом ты позвонила, потом дядя пришел. Они как увидели дядю, так и опешили. «Какой же крутой вечер! Офигеть, просто как в кино!» Мой взгляд упал на его пробивающиеся усы, похожие на тень над губой. Затем я рассмотрела все его лицо. Как же он был похож на мою бабушку, с густыми черными бровями и темными, как маслины, глазами. «Ладно, что ты нашел в интернете?» «Чего я только не нашел! Твой профессор из числа немцев, бежавших в Турцию из Германии!» «Это я знаю, что еще?» «Нашел много документов. Не знаю те времена, поэтому не могу ничего сказать, но я все печатаю и складываю для тебя в папку. Вечером посмотришь». «Хорошо, посмотрю. Тебе надо еще кое-что найти. Корабль под названием «Сутуума» или что-то вроде этого». «Ну, мам, как я это найду? Нужно больше информации». «Больше нет. А вот еще. Это румынский корабль». «Румынский корабль. Сумута. Как там?» «Сама толком не знаю. Запомнилось «Сутуума». «Сутуума, Сутуума». Он повторил несколько раз, стараясь запомнить. «Сутуума». Я поцеловала его, одела в теплое пальто, замотала шею шерстяным шарфом, не слушая возражений, сунула в карман 2 миллиона лир и отправила в школу. Затем я убрала стол, поставила тарелки в посудомоечную машину. Мы их так вылизали, что даже не пришлось споласкивать. Чтобы немного проветрить, я открыла окно. Квартиру наполнил холодный свежий воздух. Я высунулась на улицу. Было прохладно, но холод был мягкий, совсем не тот, что вчера. Наверное, от начавшегося снегопада потеплело. «Но разве нельзя было сегодня поехать в Шили, профессор?» — проворчала я про себя. «Или позавчера. Непременно нужно было выбрать самый холодный день в году, и себе навредило мне». Я позвонила в больницу и попросила диспетчера соединить с доктором Филис Уналды. Я знала, что врачи во время дежурства выключают мобильные телефоны. По крайней мере, так делала Филис. В трубке послышались объявления по громкой связи, и Филис нашлась. «Как он?» «Слушай, ты мне живого мертвеца прислала. Он вообще уже должен быть мертв, но, видимо, у него крепкий организм, держится». «Что с ним?» «Похоже на пневмонию. Мы делаем анализы. Такое переохлаждение могло повредить разным органам, поэтому его обследуют различные специалисты. Сейчас с ним инфекционисты». «Прекрасно. Большое спасибо, Филис. Он крупный ученый, приехал по личному приглашению ректора, поэтому...» «Знаю-знаю», — прервала меня она. «Надо же, какой он красивый даже в таком возрасте. На актера похож. Знать бы, каким он был в молодости». «Похоже, ты положила на него глаз». «Нет уж, пусть достается другой». «Да кому он достанется в такие годы? Ладно, я заеду, целую». Филис закончила разговор тем противным словом «Ладно, бай». Теперь многие так говорят. Соединяют турецкое «ладно» с английским «бай», произносимым нараспев. Влияние американских сериалов на этом не заканчивалось. Появилось новое выражение «хорошо смотри за собой». Наверняка калька «stay care of yourself», а молодежь, завершая разговор, приговаривала «я позвоню тебе снова», то есть «I'll call you back». Порой я жаловалась на такой стиль речи своим близким, но меня не понимали. Как будто говорить так совершенно нормально, а я просто пытаюсь выделиться. Прошлым летом, когда мы ездили отдыхать в Бодрум, Керем сказал дедушке: «Хорошо, смотри за собой». Тот удивился: «Со мной все в порядке, внучок, не волнуйся. Я за собой хорошо смотрю». Последнее было правдой. Мама с папой каждый день гуляли по набережной, ели много рыбы и свежих овощей, которые покупали на бодрумском рынке у фермеров. После обеда всегда дремали минимум полчаса. В общем, жили в этом райском уголке, наслаждаясь всеми благами Эгейского моря. Так что можно было только позавидовать. В мегаполисах даже самые богатые люди мира не смогли бы жить, как мои родители, потому что тот воздух, тот морской запах, ту еду нельзя было купить ни за какие деньги. Климат Бодрума шел на пользу особенно моей маме с ее ревматизмом. Несмотря на близость к морю, на Бодрумском полуострове была очень низкая влажность. Знаменитый кекладский ветер, который на картинках в книгах выдувал сам Зевс, уносил влагу и высушивал воздух. Кеклады — острова в южной части Эгейского моря. Короче говоря, жизнь у моих родителей была прекрасная. Каждое лето мы с Керемом отдыхали у них не меньше месяца. Когда-то я даже подумывала записать его в бодрумскую школу и переехать туда насовсем. Но потом мои друзья, в первую очередь Филис, отговорили меня от этой идеи, потому что у Бодрума была другая сторона, совсем неприглядная для подростка. Безумная ночная жизнь, из-за которой Бодрум прозвали «Бэдрум», пенные вечеринки в ночных клубах, наркотики и улицы, где почти не встретишь трезвого человека. Такая обстановка не подходила для воспитания ребенка. «Бэдрум» — с английского «спальня». Район Гюмбет, где жили мои родители, был знаменит ночными клубами. Турфирмы каждый год завозили в Гюмбет тысячи молодых англичан. Те днем и ночью пили и спали на улицах и уезжали обратно, не повидав даже центр города. Пока квартира проветривалась, я надела свой темно-синий костюм и под него белую блузку. Нанесла фиолетовые тени, накрасила ресницы тушью, красная помада на губах, и образ был готов. Я достала туфли на самом высоком каблуке. Я словно готовилась к битве, ведь в ближайшие дни мне действительно предстоит сражаться. Надо быть готовой противостоять злым людям. И я была готова. Сперва я отправилась в военный городок в Маслаке. На пропускном пункте сказала, что мне нужно видеть полковника Неджета Дурана. Маслак — район в европейской части Стамбула. «Он вас ожидает?» «Да, я его сестра». Солдаты сразу выпрямились, но все же позвонили по телефону, чтобы убедиться. «Подождите, за вами придут». Пока я ждала, разглядывала аккуратный парк, внушительные здания, чистейшие тротуары, военных, шагающих в ногу. Все были одного роста и двигались с синхронностью до миллиметра. Словно шагало не отделение, состоящее из разных людей, а единый человек. «Как же много они тренировались, чтобы так ходить», — подумала я. Вот что делала с людьми строгая дисциплина третьей по численности армии мира. Не только профессиональных военных, но и призывников, исполняющих свой гражданский долг, учили, что подчиняться важнее, чем думать. Целью было воспитать людей, которые не только шагали одинаково, но и говорили, здоровались, думали одним и тем же образом. А раз люди в такой ситуации ничем друг от друга не отличались, то оценивали их лишь по знакам на погонах и рукавах. В эту машину поступал человек, а выходил из нее уже военный. Поскольку у нас военные городки располагаются в центре города, да еще и в самых красивых местах, доехать сюда было легко. Рядом с отелем «Хилтон», одним из самых роскошных зданий Стамбула, возвышался, возможно, еще более роскошный дом офицерского состава. Берега Босфора и Мраморного моря тоже были усыпаны армейскими строениями, ресторанами, отелями. В больших офицерских комплексах для отставных генералов обустраивались дорогие виллы, пятизвездочные отели, рестораны. Как мне рассказывал брат, цены здесь были очень низкие. Гражданским, кроме членов семей, вход сюда был запрещен. Не зря брат так стремился стать генералом. Такое звание гарантировало бы ему очень высокий уровень жизни до самой смерти. Немного позже подошел молодой офицер и вежливо проводил меня через парк в одно из зданий в глубине комплекса. Мы поднялись на второй этаж. По коридорам шагали офицеры всех званий. То ли их так подбирали, то ли военная форма создавала такое впечатление, но все выглядели бодрыми и подтянутыми. Наверное, поэтому в армиях по всему миру придают такое значение форме. Мне на ум пришли нацисты в кожанках. Молодой офицер постучал два раза, дождался команды «Войдите» и учтиво провел меня в комнату, закрыв за мной дверь. Брат сидел за большим столом из красного дерева. Он поднялся, расцеловал меня в щеки, затем усадил в одно из двух кресел перед столом, а сам сел напротив. На столике между нами стояла маленькая голубая ваза со свежими цветами, наполнявшими комнату благоуханием. На столе в серебряной рамке боком стоял снимок, так что я могла его разглядеть. Это было фото счастливой семьи, брата, его жены и двоих детей. В комнате был такой порядок, что я подумала, сюда и муха без разрешения не залетит. Неджет в форме тоже выглядел невероятно собранным. О том, что он такой же, как мы, простой человек, напоминал лишь порез от бритвы на шее справа. Он сказал вошедшему рядовому: «Принеси даме кофе, сахара одна ложка, мне ничего». Я улыбнулась. Хотя прошло столько лет, он помнил, какой кофе я пью. «Спасибо тебе. Вчера ты нас просто спас». «Как Керем вырос», — улыбнулся брат. «Совсем мужчина. Вчера вел себя очень по-взрослому». «Кто эти люди?» «Как ты и сказала, из разведки». «Из НРУ?» «Национальное разведывательное управление». «Нет». «Военная разведка?» «Нет». «Тогда откуда?» «Так, особый отдел». «А что им от нас нужно?» «Им нужна не ты, а немец-профессор». «Он американец немецкого происхождения». «Какая разница?» «В общем, их интересует он». «Что им надо?» «Не могу тебе сказать». «Профессор не был в Стамбуле 59 лет. Что-то связанное с теми временами?» «Может быть». «Какое-то преступление?» «Можно и так сказать». Тут в дверь постучали, и вошел солдат с подносом. Кофе с пенкой был в белой изящной чашке, рядом стоял стакан с холодной водой. «Наверное, у них есть особые инструкции для приготовления кофе», — подумала я. «Сколько кофе, сколько воды, до какой температуры разогревать — все должно быть идеально». Когда солдат вышел, я сделала глоток и продолжила сыпать вопросами, не обращая внимания, что брату некомфортно, и он хочет как можно скорее закончить этот разговор. «Что за преступление?» «Не могу сказать». «Ну, Неджет, я имею право знать, из-за чего у меня такие проблемы». «Лучше тебе про все забыть и перестать видеться с профессором Вагнером». «Хорошо, перестану, но если ты удовлетворишь мое любопытство, он что, шпион?» прибавила в шутку. «Нет». «Произошло ограбление?» «Нет». «Убийство?» Он помедлил и, наконец, пробормотал. «Можно и так сказать». Я содрогнулась. «Так это все из-за убийства, совершенного 59 лет назад? Кто убийца, профессор? Неужели профессор убил ту самую Надю? Наверное, он задушил ее на том берегу недалеко от Шили и спустя годы вернулся, не выдержав угрызений совести». В книгах постоянно читаешь, как убийцы не могут удержаться, чтобы не посетить место преступления. «Профессор — убийца?» «Нет». «Тогда в чем проблема?» «Ну, Майя!» Он в негодовании поднялся с кресла, немного прошелся по комнате, затем встал за столом, опершись на него обеими руками. «Не пытай меня, Майя! Поверь, я не могу тебе рассказать. Все слишком серьезно. Могу лишь ответить, что дело это международного значения. Ради себя самой и Керема забудь о нем». «Хорошо, сделаю, как ты говоришь. Но последний вопрос. Не поднимай так брови, точно последний. Если профессор никого не убил, зачем он им нужен?» Брат некоторое время помолчал, будто прикидывал, как сказать. Наконец он тихо ответил. «Боятся, что профессор начнет копаться в прошлом и вытащит на свет это дело». Этот ответ еще больше меня озадачил. Если профессор невиновен и, наоборот, старается найти убийцу, что в этом может быть плохого? На самом деле у меня от сердца отлегло, когда я узнала, что профессор не преступник. Значит, Он эту Надю не убивал. Тогда он пытался найти тех, кто ее убил? Неджет подошел ко мне, чтобы проводить. Он взял меня за плечи, он был на голову выше, и посмотрел мне в глаза. «Слушай, Майя, пойми кое-что. Вчера ты в отчаянии мне позвонила, и я поспешил на помощь. Но пусть это будет в последний раз. У мальчика есть отец. С ним разговаривай. Ты взрослая женщина, сама занимайся сыном. Мы из разных миров. Не впутывай меня в эти дела. Я тебя прошу, больше не впутывай». «Разве ты не мой брат?» «Брат, но жизнь и мировоззрение у нас совершенно разные. Пусть каждый идет своей дорогой». Его выражение лица, холодный взгляд прищуренных глаз, тихая, почти неслышная речь, которую он процедил сквозь зубы, все это ранило еще больше, чем сами его слова. Мужчина передо мной не был Неджетом, которого я знала с детства. Его словно подменили. Когда-то я считала, что детей в определенном возрасте подменяют на взрослых, то есть люди взрослеют в один миг. Неджет подтверждал эти мои детские фантазии. Было видно, что он сильно испугался. Его взгляде, в позе, в руках, держащих меня за плечи, я ощущала гнев, вызванный глубинным страхом. Но это не давало ему права делать мне больно. Вдруг мне тоже захотелось его ранить. «Неджет, мне нужно тебе сказать. Эти люди знают про бабушку». Он в изумлении распахнул глаза. «Ты серьезно?» «Да». «Они мне угрожали этим». «Вот чёрт!» — скривился он. «Вот чёрт! Вот чёрт!» Он крепко задумался. Затем сказал. «Прощай, Майя». «Не расстраивайся. Очевидно, они знают об этом много лет, но не помешали тебе дослужиться до этого звания. Значит, в твоем патриотизме никто не сомневается». «Ты так думаешь?» «Да, я уверена. Иначе тебя бы давно уволили. Да и зачем им это? Ты такой образцовый националист, что кровь родной бабушки для тебя нечистая. Ты все еще помнишь?» «Всегда помнила. И мне интересно, ты все еще так думаешь?» «Что было до моего рождения, не мои проблемы. Тем более, что было до республики. Я турок, и мой долг — защищать родину». «Прости, но чем быть таким турком, лучше бы ты был, как те, кто спасал наших предков, кто плакал вместе с ними». «Так ты меня благодаришь. Я не хотела тебя огорчать. Лучше оставим этот разговор, не будем к нему возвращаться. Спасибо тебе за все». Он с сомнением взглянул на меня, стараясь понять, не смеюсь ли я. Я тронула его за руку. Мне хотелось обнять его, но рука в форменном рукаве так и висела, не шевелясь. «Неджет, мне нечем отблагодарить тебя за все, что ты сделал ради меня и Керема. От всего сердца спасибо. Жене и детям передавай от меня привет». Он помедлил, словно не знал, что делать. Было видно, что он сильно смутился, когда я напомнила его слова про нечистую кровь бабушки. Значит, он предпочел похоронить это в памяти и долгие годы не позволял себе вспоминать. Но тут вдруг явилась я, как призрак былого, и заставила встретиться лицом к лицу с прошлым. «Ничего вы не знаете, не знаете!» — процедил он сквозь зубы. «Что?» «Вы ничего не знаете. Идете на поводу у моды и делаете глупости». «Кто? Мы с Керемом?» «Нет, ты и твои дружки». «Какие дружки?» «Дружки-интеллигенты». «Я не понимаю тебя, о ком ты? Чего мы не знаем?» На его лице появилось выражение человека, уставшего объяснять одно и то же. «Заладили армянский вопрос, а сами — игрушка в руках диаспоры». «Неджет, я говорю только о бабушке». «А о другой бабушке почему не говоришь? А она какое имеет отношение?» «Имеет, конечно, только вам это невыгодно». У меня закончилось терпение. «Я тебя прошу, хватит темнить. При чем тут мамина мама? Чего я не знаю? И хватит говорить «вы». Рассказывай, о чем ты? Что тебя так разозлило?» Он и правда очень разозлился. Я видела, как на виске пульсирует вена, как он сжал зубы. «Ладно, садись». Он взял меня за плечо, довел до кресла, в котором я недавно сидела, и грубо усадил. Сам же оперся на спинку кресла напротив. «Вы не знаете новейшую историю страны? Что было, с нами происходило?» «Рассказывай тогда, я слушаю». «В последнее время интеллигенты взяли моду. Армяне да армяне. Будто у нас в стране только они пострадали, только их убивали. Я говорю только о бабушке. Разве это значит следовать моде? Он нетерпеливо скривился, и я замолчала. Все равно он не собирался меня слушать. Разве можно выбирать, чьи страдания важнее? Нельзя, конечно. Тогда почему вы выделяете армян и игнорируете страдания балканских турок, анатолийских турок, миллионов погибших и депортированных? Когда западные державы рвали Османскую империю на части, пострадали все народы. Армяне, греки, евреи, согласен, но забывают о 5 миллионах погибших мусульман. Разве это справедливо? Хорошо, но это не мешает мне помнить про папину маму. Но мешает тебе помнить про мамину. Почему мешает? Да и что случилось с бабушкой Айше? Маму Айше Ханым мы видели не так часто, как бабушку Мари, потому что она жила не с нами, а в Антакье. Антакья — город и округ на юге Турции, центр провинции Хатай. Иногда мы ездили к ней на лето. Она была очень ласковая, но все время печальная и молчаливая. Таким был и ее муж, дедушка Али. Они были словно чудесные, любящие нас незнакомцы. Помню, что у них дома нас кормили вкуснейшей местной едой. Из булгура и фарша бабушка готовила котлеты орук, пальчики оближешь. Но некоторые блюда были для меня слишком острыми. В саду их двухэтажного дома росли прекрасные гранатовые деревья. Бабушка выжимала для нас гранатовый сок. Однажды дедушка Али с гордостью показал гранат со своего дерева, а потом отнес его в бакалейную лавку, чтобы там взвесили. Когда оказалось, что один плод весит 980 граммов, он был вне себя от счастья. Возвращаясь с каникул, мы всегда везли чемоданы, набитые гранатовым сиропом, оруком, слишком острым для меня перцем алеппо, домашней перечной пастой и банками самого разного варенья. Однажды я спросила маму, почему их еда такая острая. «Здесь граница Сирии, совсем рядом Алеппо», — ответила она. «Поэтому кухня, как у арабов». Бабушка была очень красивая, а ее кожа мягкая и белая. А вот у дедушки Али щеки были впалые, он курил без остановки, одну сигарету за другой. Бабушка с дедушкой умерли рано. А поскольку моя мама на 10 лет младше папы, то ее родители, конечно же, были моложе бабушки Мари. «Неужели бабушка Айша тоже армянка?» — спросила я. «Нет, крымская татарка. А дедушка из Антакьи, как тебе известно». «Какая у них история?» «Расскажу». Я не ожидала, что рассказ брата повергнет меня в такой ужас. Слушая его, я еще раз убедилась, что люди, которых я, казалось, знала, были мне совсем незнакомы. В какой странной стране мы живем? У каждой семьи свой секрет, своя история. По словам брата, бабушка родилась и выросла в Крыму. Когда она была совсем юной, началась Вторая мировая война. В те времена многие крымские татары изнывали под гнетом сталинского режима. С началом войны мужчин забрали в Красную армию. Вскоре Гитлер напал на Советский Союз, немецкие войска стали продвигаться вглубь страны. В это время турецкое правительство убедило крымских татар перейти на сторону немцев. «Вам так будет лучше. Войну выиграет Гитлер, и вы избавитесь от Сталина», — сказали им. Хотя Турция не вступила в войну, она тайно поддерживала Германию, даже поставляла необходимый для военных целей хром. Так крымские татары, по наущению Анкары, перешли на сторону гитлеровской армии. Несколько тысяч крымских татар выступили против советской власти в годы Великой Отечественной войны. Данные о точном количестве разнятся. Их назвали «Голубым полком». Но вскоре ситуация изменилась. Немецкая армия начала отступать, и солдаты «Голубого полка» были вынуждены покинуть свои дома и уходить вместе с ней. Имеются в виду коллаборационистские крымско-татарские добровольческие батальоны. Название «Голубой полк» встречается в турецких источниках и, предположительно, связано с цветом формы «Голубого полка» или с цветом флага крымских татар. Сперва их вместе с семьями разместили в горах на севере Италии. И в этот момент я спросила брата. «Так бабушка была вместе с ними?» «Конечно. Я тебе ее историю рассказываю. Ей пришлось бежать от советских войск с матерью и отцом. который служил в голубом полку. Если бы они остались, их бы всех убили красноармейцы. Тысячи гражданских из крымских татар тоже бежали, страшась месть Сталина. «Откуда ты это знаешь?» Неджет посмотрел на меня, словно говоря, что за дурацкий вопрос, и продолжал, не ответив. Когда войска антигитлеровской коалиции вошли в Италию, голубой полк не мог там оставаться. Их перебросили в район австрийского городка Абердраубург на реке Драви. Но их беды на этом не закончились. Они попали в плен к 8-й британской армии, оккупировавшей Австрию, и были отправлены в лагерь в местечке Деллах. Люди надеялись, что будут спасены, став военнопленными Великобритании, и в худшем случае отправятся в Турцию, где смогут начать новую жизнь. Однако их надежды не оправдались. Я в ужасе слушала рассказ брата. Неужели все это приключилось с моей тихой, печальной, милой бабушкой Айше? Почему все об этом молчали? В 1945-м из Лондона пришло распоряжение передать заключенных Советскому Союзу. Хотя советская сторона не скрывала, что принято решение всех расстрелять, англичане все равно их высылали, не слушая ничьи мольбы. Тогда и произошла трагедия. Что случилось? 3000 человек решили, что лучше погибнуть сейчас, чем попасть в руки красноармейцам, и совершили самоубийство, бросившись в ледяную Драву. Сперва, держа своих детей за руки, прыгнули женщины, за ними последовали мужчины. Оставшиеся 4000 слушали крики умирающих. Затем всех погрузили в вагоны, забили двери досками, и поезд отправился в путь. «Значит, бабушка была там?» «Да, вместе со своими родителями. Оба ее брата погибли, бросившись в реку. Через несколько дней поезд въехал на территорию Турции. До советской границы их сопровождали турецкие военные. Сколько это длилось?» «Не менее 3 дней. Вся надежда была на помощь турецкого правительства, что турки откроют вагоны и спасут их от смерти. Но этого не произошло». Неджет перевел дыхание и продолжил. «Вагоны были переполнены, ехали в ужасных условиях. Двери были забиты досками. Некоторые умирали от духоты и болезней, но даже их нельзя было вытащить. Несколько дней крымские татары умоляли турок открыть двери, но те со слезами отвечали, что не могут нарушить приказ». Брат понизил голос и заговорил с безжизненным выражением. Больше всех умоляла бабушка, все время обращалась к солдату по имени Али. «Лучше вы нас расстреляете, чем русские». «Неужели это был дедушка Али?» «Имей терпение». Так пленники добрались до советско-турецкой границы. Зимним днем подъехали к станции Кызыл-Чак-Чак, стоящей на берегу водохранилища. Кызыл-Чак-Чак с 1961 года Акьяка. И вдруг заключенные выломали двери и бросились в воду. В водохранилище погибли 2000 крымских татар. Оставшихся тут же на границе расстреляли советские солдаты. Никто из голубого полка и их семей не выжил. История, рассказанная Неджетом, имеет неточности. Многие описываемые им события относятся к казацким и кавказским коллаборационистам. Так, в мае 1945 года отступавшие казаки с Дона, Кубани и Терека расположились в долине реки Дравы. В то же время боевые группы кавказского соединения отступили в Австрию, где позже сдались в плен британцам. В июне 1945 года все коллаборационисты на территории Австрии были выданы СССР. В деревне Иршин провинции Обердраубург установлен памятник с надписью «Здесь 28 мая 1945 года 7000 северокавказцев со своими женами и детьми были выданы советским властям и стали жертвами идеала освобождения Кавказа». Тюркские подразделения же, куда входили и крымские татары, находились в Италии до окончания войны, а затем сдались 1-й американской танковой дивизии. Олег Валентинович Романько. Тюркско-кавказские добровольцы в войсках СС на завершающем этапе Второй мировой войны. Ноябрь 1943-го, май 1945-х годов. Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2016-й. Номер два. В целях сохранения нити повествования сохраняется авторская интерпретация. А бабушка? Вот здесь самое интересное. Она тоже бросилась в водохранилище Кызыл-Чак-Чак, но некий солдат прыгнул за ней следом и спас. «Дедушка!» Найджет прикусил губу и кивнул. Али из Антакьи спас девушку, привез в Антакью, сделал ей фальшивое удостоверение на имя Айши и женился на ней. «Зачем фальшивое удостоверение? Если бы власти узнали, что кто-то сумел выжить, его бы передали советской стороне». Я была в ужасе. Кровь словно застыла в жилах. Неужели это все правда? К сожалению, да. От первого до последнего слова. А что случилось с ее родителями? Расстреляли на границе. Ничего не понимаю, призналась я. Не слишком ли много совпадений? Обе бабушки скрывали, кто они. Столько секретов в одной семье. Сложно в такое поверить. Вот в этом все и дело. В Турции у каждой семьи есть подобные тайны. Страна потеряла больше половины населения. Конечно, это отразилось на семьях. Большинство и не знают о своем происхождении. После падения империи, кто приехал с Балкан, кто с Кавказа, кто с Ближнего Востока, все, кто уцелел. Мы воевали на 9 фронтах. Поэтому семьи и целые народы перемешались между собой. Да, но мы всех называем турками. Турки — это не национальность. Это общность людей, уцелевших в войнах и нашедших приют в Анатолии. Новая жизнь, новая страна, новый народ. Здесь речь не идет о тюрках из Средней Азии. Я вот о чем думаю. Турецкое правительство сначала подстрекало Голубой полк к действиям, а затем молча наблюдало за его гибелью. Разве оно не виновато? Что случилось, то случилось. Я не буду осуждать государство. Про резню армян ты тоже так думаешь? Да. Мой долг — не обвинять государство, а защищать его интересы. Но в обоих случаях вина лежит на властях. Посмотри с другой стороны. И армяне, и крымские татары во время войны сотрудничали с захватчиками. Армяне, жившие в Османской империи, помогали русской армии, а крымские татары воевали на стороне немцев. Нигде в мире такое не останется безнаказанным. Но Наджет, женщины и дети в чем виноваты? Ну... Такова война. Лес рубит, щепки летят. «Да как ты можешь? Щепки — это твои бабушки. Тебя совсем совесть не мучает, совсем не трогает их горе. Если бы такое случилось с твоими детьми, ты смог бы остаться таким безучастным? У тебя совсем нет эмпатии?» «Вот еще одно модное словечко. Вместо того, чтобы испытывать эмпатию ко всем подряд, лучше бы вы проявили симпатию к собственному народу». «Ты же сам сказал, что никакого народа нет». «Мы этот народ создали с огромным трудом и не дадим интеллигентам его развалить». «Ах, вот бы бабушки были живы, и ты бы им это в лицо сказал. Дедушка Али был простым солдатом, но он оказался достойней тебя». Наджет стукнул по столу. «Ты забываешься, Майя!» «Это я еще мягко выразилась. Знаешь, в чем между нами разница? Ты, глядя на людей, видишь форму, флаг и религию». «А ты что видишь? Ну-ка». «Человека. Просто человека. Человека, который любит, страдает, голодает, дрожит от холода, которому страшно». Когда молодой офицер, ждавший у двери, вел меня к выходу, я была в ужасе от услышанного. Но больше всего меня занимала папка, которую я увидела на столе брата. Желтая, официальная папка. На ней стоял красный гриф «Совершенно секретно», а под ним два слова «Максимилиан Вагнер».